Глава 24. Часы на здании суда пробили 7 раз. Затухли отголоски колокольного звона. Теплые летние сумерки в глубинке, в краю Верхнего Иллинойса, в маленьком городке, отгороженном от всего на свете рекой и лесом, лугами и озером. Тротуары все еще обжигают, магазины закрываются, и на улице ложатся тени. Лун, оказывается, 2. Луна башенных часов имеет 4 лика, смотрящих в 4 стороны ночи над мрачноватым черным зданием суда, и настоящая луна, восходящая в ванильной белизне с темного востока. В кафе-мороженом под высокими потолками шепчутся лопасти вентиляторов. В тени портиков в стиле рококо сидят невидимые посетители. Временами вспыхивают красные огоньки сигар. Скрипят пружинами и хлопают противомоскитные двери. По летним вечерним улицам, выложенным лиловым кирпичом, бежал Дуглас Сполдинг, а за ним собаки и мальчишки. «Здравствуйте, мисс Лавиния!» Мальчики в припрыжку ускакали прочь. Молча помахав им вслед, Лавиния Непс сидела в одиночестве с высоким прохладным стаканом лимонада в белых пальцах, поднося его к губам и отпивая понемногу в ожидании. «А вот и я, Лавиния». Она обернулась. У нижней ступеньки веранды среди аромата цинни и китайской розы стояла Франсин в белоснежном облачении. Лавиния Непс заперла дверь и, оставив недопитый стакан на веранде, сказала: «Отличный вечерок для похода в кино». Они зашагали по улице. «Куда вы собрались, девочки?» — окликнули их мисс Ферн и мисс Роберта со своей веранды. Лавиния ответила им сквозь ватный океан темноты: «В кинотеатр «Элит» на Чарли Чаплина». «Ни за что не выманите нас в такую ночь на улицу», — возопила мисс Ферн, «когда неприкаянный женщин душит. Лучше запремся с дробовиком в кладовке». «Вздор!» Лавиния услышала, как дверь у старушек захлопнулась на замок, и поплыла дальше, осязая теплое дыхание летнего вечера, поднимающееся с раскаленных, как печь, тротуаров. Казалось, ступаешь по корочке свежеразогретого хлеба. Тепло волнообразно колыхало подол платья, пробегая по ногам, и нельзя сказать, что это вороватое вторжение было неприятным. «Лавиния, ведь ты не веришь в то, что рассказывают про неприкаянного? Этим теткам лишь бы языками почесать. Все равно Хэтти Макдолис убили 2 месяца тому назад, Роберту Ферри за месяц до этого, а теперь исчезла Элизабет Рамзел. Хэтти Макдолис — глупая девчонка, наверняка убежала с каким-нибудь бродягой. Но всех-то остальных задушили. Говорят, у них языки вывалились изо рта. Они стояли на краю оврага, который рассекал город пополам. У них за спиной остались освещенные дома, играла музыка, а впереди лежали глубь, сырость, светлячки и тьма. «Может, нам не стоит идти сегодня в кино?» — сказала Франсин. «А то еще неприкаянный нас выследит и убьет. Не нравится мне этот овраг. Ты только глянь на него». Лавиния взглянула. Овраг, как динамо-машина, никогда не замирал ни ночью, ни днем. Над ним висело гудение, жужжание и шебуршание животных, насекомых и листвы. Пахло, как в теплице, таинственными испарениями и древними размытыми сланцами и плавунами. И всегда, словно искры электрических разрядов, гудящая черная динамо разбрасывала по воздуху светлячков. «Мне не придется возвращаться сегодня так поздно вечером через овраг. А тебе, Лавиния, придется спускаться по ступенькам, идти по мосту. А вдруг там тебя поджидает неприкаянный?» «Чепуха!» — бросила Лавиния Непс. «Это тебе придется идти по тропинке одной, прислушиваясь к своим шагам, а не мне. Домой ты будешь возвращаться одна-одинёшенька. Лавиния, тебе не одиноко жить в этом доме?» «Старым девам нравится жить в уединении», — Лавиния показала на теплую тенистую тропу, которая погружалась во тьму. «Давай срежем путь». «Страшно. Еще рано. Неприкаянный вылезает поздней ночью». Лавиния взяла подругу за локоть и увлекла вниз по извилистой тропе, в теплынь со сверчками и кваканьем, в тишину, которую способен нарушить комариный писк. Они топтали выжженные летом травы, репейник цеплялся за их голые лодыжки. «Побежали», — тяжко выдохнула Франсин. «Нет. Они свернули за изгиб тропы, и тут, в непроницаемой поющей ночи, под сенью теплых деревьев, как бы выставив себя на показ наслаждаться мягкими звездами и нежным ветерком, вытянув руки по швам, словно весла изящной лодки, лежала Элизабет Рамзел. Франсин истошно завопила. «Не кричи!» Лавиния протянула руки, чтобы обнять плачущую навзрыд Франсин. «Нельзя, нельзя!» Женщина лежала, словно на волнах. Лицо залито лунным светом, остекленевшие глаза распахнуты. Язык вывалился. «Она мертва!» — сказала Франсин. «Мертва, мертва, мертва!» Лавиния стояла в гуще тысяч теплых теней, крикливых сверчков и голдящих лягушек. «Надо вызвать полицию», — сказала она наконец. «Лавиния, обними меня. Я мерзну. Никогда в жизни мне не было так холодно». Лавиния поддерживала Франсин, полиция рыскала в трескучей траве, карманные фонарики шарили вокруг, голоса смешались, дело близилось к половине девятого. «Как в декабре, мне нужен свитер», — сказала Франсин с закрытыми глазами, уткнувшись в Лавинию. Полицейский сказал: «Пожалуй, вам можно идти по домам, дамы. Зайдите завтра в участок, мы бы хотели немного вас порасспросить». Лавиния и Франсин удалились от полиции и от савана поверх утонченного существа на траве оврага. Лавиния чувствовала, как громко стучит ее сердце, и ее тоже сковал февральский холод. На ее теле внезапно возникли хлопья снега, луна омывала ее хрупкие пальцы, отчего они стали еще бледнее, и она вспомнила, что говорила, пока Франсин рыдала, прижавшись к ней. Издалека послышался голос. «Вас проводить, дамы?» «Нет, мы справимся», — сказала Лавиния кому-то невидимому, и они зашагали дальше. Они шли сквозь шуршащий и сопящий, шепчущий и щелкающий овраг, а мирок расследования, оставшийся за их спиной, уменьшался в размерах, гасли отсветы и голоса. «Никогда раньше не видела трупов», — сказала Франсин. Лавиния изучила свои наручные часики, словно они находились за тысячу миль, и ее запястье отросло на невозможно большое расстояние. «Еще только половина девятого. Возьмем с собой Эллен и успеем на сеанс». «Сеанс?» — содрогнулась Франсин. «Именно это нам сейчас нужно. Все забыть. Незачем это помнить. Если пойдем домой, то запомним. А мы пойдем в кино, как ни в чем не бывало. Лавиния, ты в своем уме?» «Как никогда в своей жизни. Нам нужно сейчас посмеяться и развеяться. Но Элизабет там, твоя подруга, моя подруга. Мы ей ничем не поможем. Мы можем помочь только самим себе. Идем же». Они стали подниматься по склону оврага в темноте по каменистой тропе. И вдруг на ней, преграждая им путь, стоя неподвижно на одном месте и не замечая их, оказался Дуглас Сполдинг, смотрящий вниз на плеску огоньков и тела, прислушиваясь к начальственным возгласам. Он торчал там, бледный как гриб, руки по швам, заглядывая во враг. «Марш домой!» — взвизгнула Франсин. Он не услышал. «Кому говорят?» — вопила Франсин. «Домой! Прочь отсюда! Слышишь? Домой! Домой! Домой!» Дуглас потряс головой и уставился на них, словно их там не было. Его губы зашевелились, издав какое-то мычание. Потом он молча повернулся и побежал беззвучно к отдаленным холмам в теплую темноту. Франсин снова зарыдала и пошла с Лавинией Непс. «Вот вы где! Я уж думала, вы никогда не объявитесь». Эллен Грир стояла на своей веранде, постукивая туфелькой по верхней ступеньке. «Опоздали на час, только и всего. Что-то стряслось?» «Мы...» — заговорила было Франсин, Лавиния вцепилась ей в плечо. «Там поднялась суматоха. Кто-то нашел Элизабет Рамзел во враге». «Мертвой? Она умерла?» — Лавиния кивнула. У Эллен перехватило дыхание, и она приложила руку к горлу. «Кто ее нашел?» Лавиния крепко сжала запястье Франсин. «Мы не знаем». Три молодые женщины стояли посреди летнего вечера, глядя друг на друга. «Я собираюсь зайти в дом и запереть двери», — сказала, наконец, Эллен. Но в результате она пошла за свитером, потому что, несмотря на то, что все еще было тепло, она пожаловалась на внезапно нагрянувшую зимнюю ночь. Пока ее не было, Франсин лихорадочно зашептала. «Почему ты ей не сказала?» «Зачем ее огорчать?» — сказала Лавиния. «Завтра. Завтра еще будет полно времени». Все трое зашагали по улице под черными деревьями, мимо внезапно запиравшихся домов. Вот как быстро доходят новости из оврага. От дома к дому, с веранды на веранду, с телефона на телефон. Проходя мимо, они чувствовали, как из-за занавешенных окон их провожают взглядами под лязг засовов. Как странно. Фруктово-ванильная ночь, вечер плотно утрамбованного мороженого, противомоскитного лосьона на запястьях, ночь детской беготни, неожиданно прерванных игр и детворы, загнанные за стекло и дерево. Эскимо, тающее в лужицах лайма и клубники там, куда оно шлепнулось, когда детей попрятали по домам. Странные душные комнаты, в которых обливающиеся потом люди вновь сгрудились за бронзовыми дверными ручками и дверными молоточками. Недочерченные классики на жарком парящем тротуаре, словно кто-то предсказал молниеносные заморозки. «Надо рехнуться, чтобы разгуливать в такую ночь», — сказала Эллен. «Непрекаянный не убьет трех женщин», — сказала Лавиния. «Число — залог безопасности, к тому же еще рано. Между убийствами должен пройти месяц». На их перепуганные лица пала тень. За деревом замаячил чей-то силуэт. Женщины исторгли жуткий вопль, каждая на свой душераздирающий лад, словно кто-то, что было силы, шарахнул кулаком по клавишам органа. «Попались!» — взревел голос. Им наперерез выскочил мужчина. Он вышел на свет и расхохотался. Облокотился на дерево, тыча пальцем в женщин, изнемогая от смеха, и снова загоготал. «Ха-ха-ха! Привет! Я непрекаянный!» — представился Фрэнк Дилан. «Фрэнк Дилан? Фрэнк? Фрэнк!» — возмутилась Лавиния. «Если ты еще раз выкинешь какое-нибудь ребячество в этом роде, кто-нибудь изрешетит тебя пулями». «Ну и расплата!» Франсин истерически зарыдала. Улыбка сошла с лица Фрэнка Дилана. «Послушайте, я извиняюсь». «Убирайся!» — велела Лавиния. «Ты что, не знаешь, что Элизабет Рамзел нашли убитой во враге? А ты носишься по округе, пугаешь женщин. Не смей больше с нами заговаривать!» «Ах, как же...» Они зашагали, он за ними. «Стой, где стоишь, мистер непрекаянный, и пугай сам себя. Сходи!» «Взгляни на Элизабет Рамзел, может, это тебя развеселит. Спокойной ночи!» Лавиния повела своих подруг по улице под сенью деревьев и звезд. Франсин прикрывала лицо платочком. «Франсин, это всего лишь розыгрыш!» Эллен посмотрела на Лавинию. «Почему она так горько плачет?» «Мы скажем тебе, когда придем в центр города. Мы собираемся пойти в кино. Во что бы то ни стало, хватит с нас. Идем же, приготовь денежки, мы почти на месте». Кафе превратилось в озерцо вязкого воздуха, который большие деревянные лопасти вентиляторов перемешивали с запахами арники, тоника и газировки и изгоняли на кирпичные мостовые. «Мне зеленых мятных подушечек на 5 центов», — попросила Лавиния продавца. Его лицо было сосредоточенным и бледным, как и у всех, кого они встречали на полупустынных улицах. «Чтобы есть их во время сеанса», — сказала Лавиния, а продавец тем временем взвешивал зеленые конфетки при помощи серебряной лопаточки. «Сегодня вы выглядите бесподобно, дамы. Мисс Лавиния, сегодня днем, когда вы зашли на стаканчик шоколадной газировки, вы выглядели великолепно. Настолько великолепно, что какой-то мужчина стал про вас расспрашивать». «О?» «Человек сидел у стойки, смотрел, как вы выходите. Спрашивает меня: послушайте, кто это?» «Это Лавиния Непс, самая красивая девушка в городе», — ответил я. Он говорит: «Она красавица, а где она живет?» Тут продавец осекся от смущения. «Вы же не сказали?» — вмешалась Франсин. «Ведь вы не дали ее адрес, правда же?» «Не дали?» «Вообще-то мне и в голову не пришло. Я сказал: на Парк-стрит, знаете ли, близ оврага. Фраза, сказанная между делом, но сейчас, когда нашли тело, я слышал несколько минут назад, я подумал: ах, боже, что я наделал?» Он вручил ей пакетик, наполненный до краев. «Ну и дурак!» — вскричала Франсин, и на ее глаза навернулись слезы. «Я прошу прощения, хотя, может, все это и яйца выеденного не стоит». Лавиния стояла в центре внимания трех человек, которые уставились на нее. Она не испытывала никаких ощущений, но, может, лишь легкое покалывание в горле от возбуждения, она машинально протянула деньги. «Эти бесплатно», — сказал продавец, отворачиваясь, чтобы разобрать кое-какие бумаги. «Вот что я сейчас сделаю». Эллен вышла из кафе. «Я закажу такси, которое развезет нас всех по домам. Я не собираюсь потом участвовать в твоих поисках, Лавиния. У этого мужчины на уме что-то нехорошее. Расспрашивал про тебя. Хочешь стать следующим трупом во враге?» «Человек как человек», — сказала Лавиния, медленно окидывая взглядом город. «Фрэнк Дилан тоже человек. А вдруг он и есть неприкаянный?» Они заметили, что Франсин не стала выходить вместе с ними, и, обернувшись, увидели, что она их нагоняет. «Я потребовала, чтобы продавец описал его приметы. Какой-то незнакомец», — сказала она. «Темный костюм, бледный, худой». «Мы все крайне взвинчены», — сказала Лавиния. «На такси я не поеду, если вы его вызовете. Раз мне суждено стать следующей жертвой, значит, так тому и быть. В жизни слишком много треволнений, особенно у старой девы 33 лет от роду. Так что пусть это вас не волнует. И вообще это глупо. Никакая я не красавица. Но ты красивая, Лавиния, самая красивая женщина в городе, после Элизабет». Франсин запнулась. «Ты отгоняешь от себя мужчин. Если бы ты так не усердствовала, давно бы вышла замуж». «Хватит причитать, Франсин, вот касса. Я плачу 41 цент, чтобы посмотреть Чарли Чаплина. Если вы обе хотите поехать на такси, пожалуйста. Я сяду одна и домой пойду одна». «Лавиния, ты с ума сошла? Мы не можем тебе такое позволить». Они вошли в кинотеатр. Показали первую часть, начался антракт, и в сумрачном кинозале почти никого не было. Три дамы сидели в середине зала, пахло старинной полированной бронзой. Из-за потертых красных бархатных кулис вышел управляющий, чтобы сделать объявление. «Полиция попросила нас закрыться пораньше, чтобы все могли выйти и отправиться домой в не столь позднее время. Поэтому мы сокращаем программу короткометражек и немедленно начинаем показывать основную картину. Сеанс заканчивается в 11. Всем рекомендуется идти прямиком домой. Не задерживайтесь на улице». «Это к нам относится, Лавиния», — прошептала Франсин. Свет погас, экран ожил. «Лавиния», — прошептала Эллен. «Ну что еще?» «Когда мы заходили, человек в темном костюме с той стороны улицы перешел на эту. Он только что прошел по проходу и сидит у нас за спиной». «А, Эллен? Прямо за нами?» По очереди три женщины обернулись поглядеть. Они увидели бледное лицо в мелькающих, жутковатых отсветах с экрана. Оно ничем не отличалось от остальных мужских лиц, маячивших в темноте. «Я вызываю управляющего». Эллен поднималась по проходу. «Остановите фильм! Дайте свет! Эллен, вернись!» — закричала Лавиния, вставая. Они постучали по донышку осушенных стаканов с газировкой, у каждой ванильные усики на верхней губке, которые они нащупали кончиком языка и засмеялись. «Ты видишь, как глупо!» — вопрошала Лавиния. «Вся эта кутерьма впустую. Как неловко!» «Извини», — тихо сказала Эллен. Часы показывали 11:30. Они вышли из темноты кинотеатра, прочь от шаркающего потока мужчин и женщин, торопящихся попасть куда-то и никуда, на улицу, посмеиваясь над Эллен, которая и сама пыталась смеяться над собой. «Эллен, когда ты бежала по проходу и кричала «дайте свет», я думала, что помру. Ах, этот бедняга. Братец директора кинотеатра из Рассина. Я же извинилась», — сказала Эллен, глядя вверх на большой вентилятор, который еще крутился, завихряя теплый ночной воздух, смешивая-перемешивая ароматы ванили, малины, мяты и лизола. Не нужно было терять время на газировку. Полиция же предупреждала. «К черту полиция!» — усмехнулась Лавиния. «Я ничего не боюсь. Неприкаянный сейчас за миллион миль отсюда. Его еще несколько недель не будет. А к тому времени полиция его сцапает. Дайте срок. Замечательный был фильм, правда?» «Закрываемся, дамы!» В прохладной кафельно-белой тишине продавец выключил свет. С улиц как ветром сдуло автомобили, грузовики и прохожих. Яркие огни все горели в витринах магазинчиков, где теплые восковые манекены поднимали лиловые восковые руки в горящих бело-голубых бриллиантах, выставляли на показ оранжевые восковые ноги в чулочках. Стеклянно-синие глаза манекенов следили за дамами, проходящими мимо, по пересохшему руслу улицы, их лики мерцали в витринах, как цветы в потоке темных вод. «Интересно, если мы закричим, они что-нибудь сделают? Кто?» «Манекены. Народец из витрины». «Ох, Франсин! Ладно». В витринах стояло 1000 людей, одеревенелых и безмолвных, а на улице 3 человека постукивали каблучками по раскаленной мостовой, и отзвуки их шагов отскакивали от магазинных вывесок, как выстрелы. Они миновали тускло мигавшую красную неоновую рекламу, которая гудела, словно околевающее насекомое. Впереди простирались длинные авеню, раскаленные и белесые. Высокие деревья трепетали на ветру, который касался лишь зеленых верхушек, выстроившись по обе стороны 3 маленьких женщин. Издалека, со шпиля здания суда, они казались 3 кустами репейника. «Сначала проводим тебя, Франсин». «Нет, это я провожу вас. Не болтайте глупости, вы живете на отшибе, у электрик-парка. Если вы проводите меня, вам придется одним топать обратно через овраг. Если на вас свалится хотя бы листочек, вы помрете». «Я могу переночевать у тебя дома», — сказала Франсин. «Это же ты у нас, красотка». Они шагали, плыли, как 3 изысканно разодетых силуэта по залитому луной морю лужаек и бетона. Лавиния наблюдала, как мелькали деревья по обе стороны от нее, прислушиваясь к журчанию голосов подруг, которые силились выдавить из себя смех. И ночь, казалось, ускоряется. Казалось, они бегут, хотя медленно шагали. Все, казалось, убыстряется и окрашивается в цвет горячего снега. «Давайте споем», — предложила Лавиния. Они запели. «Сияй, сияй, о полная луна». Они пели сладкоголосо и тихо, рука об руку, не оглядываясь. Чувствовали, как горячий тротуар под ногами остывает, движется, движется. «Послушайте», — сказала Лавиния. Они прислушались к летней ночи, в которой сверчки и далекий бой часов на здании суда возвестили, что уже без 11:45. «Послушайте». Лавиния прислушалась. В темноте поскрипывали качели, на которых молча, в одиночестве, сидел мистер Терле, докуривая последнюю сигару. Розоватый огонек плавно раскачивался из стороны в сторону. И вот огни затухают, угасают, гаснут. Свет в маленьких жилищах и освещение больших домов, желтые огоньки и зеленовые керосиновые лампы, свечи и коптилки, огоньки на верандах и все остальное — «Запирается на стальные железные бронзовые засовы», — думала Лавиния, — «замыкается и задраивается, занавешивается и затеняется». Она представила людей в залитых лунным светом постелях, их ночное дыхание в летних спальнях, в безопасности, вместе. «А тут мы», — думала Лавиния, — «шагаем в летней ночи по раскаленному тротуару. Одинокие уличные фонари светят на нас, отбрасывая пьяные тени. Вот твой дом, Франсин. Спокойной ночи. Лавиния, Хелен, переночуйте у меня. Уже поздно, скоро полночь. Можете лечь у меня в гостиной. Я заварю горячий шоколад. Будет здорово». Франсин притягивала их обеих к себе. «Нет, спасибо», — сказала Лавиния. И Франсин заплакала. «Франсин, не начинай снова», — сказала Лавиния. «Я не хочу, чтобы ты умерла», — рыдала Франсин, и слезы катились в 3 ручья по ее щекам. «Ты такая красивая, изящная. Я хочу, чтобы ты жила. Прошу тебя, пожалуйста». «Франсин, я не знала, что это все так на тебя подействовало. Обещаю позвонить тебе, как только дойду до дому». «Правда позвонишь? И скажу, что цела, невредима. А завтра в обед мы устроим пикник в электрик-парке. Как насчет моих сэндвичей с ветчиной? Вот увидишь, я буду жить вечно». «Значит, позвонишь?» «Ну, раз обещала». «Спокойной ночи, спокойной ночи». Франсин бросилась наверх, юркнула за дверь, хлопнула ею и мгновенно заперлась на все замки и засовы. «Теперь», — обратилась Лавиния к Эллен, — «я провожу домой тебя». На здании суда раздался бой часов. Звон разнесся по обезлюдевшему городу, который никогда не бывал безлюднее этого. Звук затухал над безлюдными улицами и безлюдными пустырями и безлюдными лужайками. 9, 10, 11, 12, считала Лавиния с Эллен под руку. «Странно, правда?» — спросила Эллен. «Что именно?» «Что мы здесь, на тротуаре, под деревьями, а все остальные в безопасности, за запертыми дверями, в постели. На 1000 миль вокруг мы единственные, кто в открытую ходит пешком». Приближалось звучание глубокого темного теплого оврага. Через минуту они стояли перед дверями Эллен, пристально глядя друг на друга. Между ними ветер пронес запах скошенной травы. Луна тонула в небе, которое начало затягиваться облаками. «Думаю, бесполезно просить тебя переночевать у меня, Лавиния. Я иду дальше. Иногда что? Иногда я думаю, что людям хочется смерти. Весь вечер ты ведешь себя подозрительно». «Просто я не боюсь», — сказала Лавиния. «И мне, наверное, любопытно. И я размышляю. По логике вещей неприкаянного поблизости быть не должно. Полно полиции и все такое. Полиция сидит по домам, натянув одеяло по самые уши. Скажем так, я развлекаюсь. Рискованно, но безобидно. Если бы существовал хоть один реальный шанс, что со мной что-то произойдет, я бы осталась с тобой, можешь не сомневаться. Может, в душе ты больше не хочешь жить? Да что вы заладили, ей-богу, с Франсин на пару? Я чувствую себя виноватой. Буду попивать горячий шоколад в тот самый момент, когда ты спустишься на дно оврага и пойдешь по мосту. И выпей чашечку за меня. Спокойной ночи. Лавиния Непс зашагала в одиночку по улице в тишине летней ночи. Она видела дома с темными окнами и слышала собачий лай вдалеке. Через 5 минут, подумала она, я буду в безопасности у себя дома. Через 5 минут я буду звонить крошке Франсин. Она услышала мужской голос. Далеко среди деревьев пел мужчина. «Подари мне июньскую ночь, лунный свет и себя». Она прибавила шагу, голос распевал. «В моих объятиях с твоими чарами». По улице при тусклой луне медленно шагал человек и непринужденно напевал. «Я могу добежать и постучаться в какую-нибудь дверь», — подумала Лавиния, — «если придется». «Подари мне июньскую ночь», — пел человек с длинной дубинкой в руках. «Лунный свет и ты». «Кого я вижу? Ну и времечко вы выбрали для прогулок, мисс Непс. Полисмен Кеннеди». «Именно он это и был, конечно. Лучше я провожу вас домой». «Спасибо, я справлюсь. Но ведь вы живете по ту сторону оврага». «Да», — подумала она, — «но я не пойду через овраг ни с одним мужчиной, даже с полицейским. Откуда мне знать, кто он, этот неприкаянный?» «Нет», — сказала она, — «я тороплюсь». «Буду ждать здесь», — сказал он. «Понадобится помощь, кричите, что есть мочи. Голоса здесь хорошо слышны. Я прибегу». «Благодарю». Она пошла дальше, оставив его под светом фонаря одного, набивать себе что-то под нос. «Я иду», — подумала она. Овраг. Она стояла на краю 113 ступенек, которые спускались по крутому откосу, затем пересекали мост в 70 ярдов, потом выводили вверх по склону на Парк-стрит. И все это при свете одного, единственного фонаря. «Через 3 минуты, — думала она, — я буду вставлять ключ в замок своего дома. За эти 180 секунд ничего не может случиться». Она начала спускаться в глубокий овраг по нескончаемым темно-зеленым ступенькам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ступенек, — считала она шепотом. Ей казалось, будто она бежит, но она не бежала. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ступенек, — выдохнула она. 1, «Одна пятая пути», — сообщила она себе. «Овраг глубок и чёрен, чёрен, чёрен. Внешний мир канул за ее спиной. Мир людей в безопасности, в постелях, за запертыми дверями. Город, кафе, кинотеатр, свет — все исчезло. Только овраг, черный и огромный, существовал и жил вокруг нее. Ничего же не случилось? Поблизости никого? 24-25 ступенек. Помнишь старый рассказ про привидения, которые мы рассказывали друг другу в детстве?» Она прислушалась к звуку своих шагов на лестнице. «Рассказ про черного человека, который приходит в твой дом, а ты наверху в постели. Вот он на первой ступеньке по пути в твою комнату, вот уже на второй, уже на третьей, на четвертой, на пятой. О, как же мы хохотали и визжали, когда рассказывали эту историю. А теперь страшный черный человек на 12-й ступеньке. Он отворяет дверь в твою спальню, стоит над твоей кроватью. Попалась!» Она исторгла истошный вопль. Ничего похожего на этот вопль она не слыхивала. Она никогда так громко не кричала в своей жизни. Она остановилась, замерла, вцепилась в деревянные перила. Сердце у нее внутри взорвалось. Испуганное биение наполнило вселенную. «Вон там!» — кричала она сама себе. «На нижней площадке! Человек под фонарем! Нет, теперь он исчез! Он там дожидался!» Она прислушалась. Тишина. На мосту пусто. «Ничегошеньки», — подумала она, держась за сердце. «Ничегошеньки, вот дура». Рассказала сама себе историю. Какая глупость. Как мне быть? Сердцебиение улеглось. «Позвать полисмена? Услышал ли он мой крик?» Она прислушалась. «Ничего, ничего. Пройду остаток пути. Что за дурацкий рассказ?» Она принялась опять считать ступеньки. 35, 36. Осторожно, не оступись. Ах, какая же я идиотка. 37, 38, 39, 40. И еще 2, 42. Полпути почти пройдено. Она опять замерла. «Постой-ка», — сказала она себе. Она сделала шаг. Послышалось эхо. Сделала еще шаг. Опять эхо. Еще шаг. Спустя доли секунды. «Кто-то за мной идет», — прошептала она оврагу, черным сверчкам, темно-зеленым попрятавшимся лягушкам, черному ручью. «Кто-то спускается по ступенькам следом за мной. Я не смею обернуться. Еще шаг, еще эхо. Стоит мне сделать шаг, как и они делают шаг. Один шаг и одно эхо». Жалобным голоском она спросила у оврага. «Полицейский Кеннеди, это вы?» Сверчки замолчали. Сверчки слушали. Ночь прислушивалась к ней. Ради разнообразия все далекие луга и близкие деревья в летней ночи прекратили двигаться. Лист, куст, звезда, трава на лужайке прекратили трепыхаться и прислушивались к сердцу Лавинии Непс. И, может, за 1000 миль... В краю, где нет ничего, кроме локомотивов, на пустынном полустанке одинокий странник, читающий темную газету при свете единственной лампочки, поднимает голову, прислушивается и подумает, что это было, и решит, всего лишь сурок, стучит лапкой по полому стволу. А это на самом деле Лавиния Непс, стук сердца Лавинии Непс. Тишина. Тишина летней ночи, разлитая на 1000 миль, как белесое призрачное море. «Скорее, скорее!» Она спускалась по ступенькам, бегом. Она услышала музыку. Безумную, сумасбродную. Услышала, как ее ударил мощный вал музыки. В страхе и смятении она побежала и на бегу осознала, что некий закоулок ее разума сгущает краски, заимствуя их из партитуры к чьей-то бурной личной драме. а музыка подталкивает и подгоняет ее на высоких пронзительных тонах, быстрее и быстрее подхлестывая и торопя все вниз и вниз, в провал оврага. Еще немного молилась она, 108, 109, 110 ступенек. Дно! Теперь бегом по мосту. В этот миг белого ужаса она повелевала своим ногам, рукам, туловищу и страху, распоряжалась всем своим естеством. Она мчалась над ревущими водами реки, по гулким, бухающим, зыбким, как живым, шатким доскам моста, преследуемая грохочущими шажищами у нее за спиной, нагоняемая музыкой, клокочущей и пронзительной. Он гонится за мной, не оглядываться, не смотреть. Если ты его увидишь, то остолбенеешь от страха. Беги, только беги. Она пробежала по мосту. О, Боже, Боже, прошу, умоляю, дай мне взбежать на холм. Теперь вверх по тропе, между холмами. О, Боже, как же все темно и далеко. Что толку кричать? Все равно я не могу кричать. Вершина тропы, улиц. О, Боже, защити. Если я живой доберусь до дома, то ни за что больше не выйду одна. Какая же я дура! Это надо признать, я дуреха. Я не понимала, что такое ужас, но если ты позволишь мне дойти до дома, то отныне я без Эллен, без Франсин, ни шагу. Вот наша улица. Перехожу улицу. Она перебежала улицу и помчалась по тротуару. О, Боже, веранда, мой дом, о, Боже, дай мне успеть зайти в дом и запереться на ключ. И я в безопасности. И тут... Что за глупость? Она заметила, на кой черт она заметила, мимоходом, в попыхах, но промелькнул на перилах веранды недопитый стакан лимонада, оставленный ею целую вечность назад, в прошлом году, вечером. Стакан невозмутимо покоился на перилах, и она услышала свои неуклюжие шаги на веранде и прислушалась, и почувствовала, как ее ключ царапает и терзает замок. Она услышала стук своего сердца, услышала вопль своего внутреннего голоса. Ключ подошел, отворяй дверь, шевелись, шевелись. Дверь отворилась, теперь внутрь, захлопни дверь. Она захлопнула дверь. Теперь запри, запри на ключ, на засов. Жалостливо задыхалась она крепко-накрепко. Дверь заперта на замки и засовы. Музыка оборвалась. Она снова услышала свое сердцебиение, которое постепенно сливалось с тишиной. Дома. О, Боже, дома. В безопасности. Дома. Цела и невредима. Жива-здорова. Она сползла по двери. Жива, жива. Буду сидеть дома. О, слава Богу, дома. Цела, уцелела. Никогда больше не выйду из дому ночью. Буду сидеть дома. Никогда больше не пойду оврагом. Жива, жива, жива и у себя дома. Ах, как же мне хорошо. Хорошо. Жива, у себя дома, невредима. Дверь заперта. Постой-ка. Выгляни в окно. Она выглянула. И вовсе там никого нет, ни души. Никто за мной не гнался, никто за мной не мчался. Она перевела дух и чуть не рассмеялась над собой. В самом деле, если бы меня преследовал мужчина, он бы меня настиг. Не так уж быстро я бегаю. Ни на веранде, ни во дворе никого нет. Какая ж я глупая. Я ни от чего не убегала. Этот овраг не опаснее любого другого места. То же самое. Здорово же быть дома. Дом — доброе, теплое местечко. Нигде не бывает так хорошо. Она потянулась к выключателю и замерла. «Что?» «Что?» — спросила она. «Что такое?» У нее за спиной, в гостиной, кто-то прокашлялся.